Седьмое. Как из-под земли доносились голоса моих новых товарищей. Все просто, по-моему. Если мне чего нужно от человека, я ему звоню или пишу там, а если ему что-нибудь надо от меня, с какой стати мне ему звонить? Совсем уж и откровенно. Ни русским не люблю звонить. Нет, я не расист, просто с нашими предпочитаю дела вести. И если красивая женщина, расшибу, снова раз говорю. А если так себе, или слишком ребенок там, или старый, то отношения соответствующие. В комнате от шума и страстей стало нечем дышать. Матвей Карен безмолвствовал, одобрительно кивая самым противным признанием. Казалось, чем больше низости в высказывании, тем больше ему нравится выступавший. Я думаю, бизнес-психологи научили клиентов принимать любые собственные слабости, подлости, постыдные поступки и искривленные страсти. Они поставили добродетель и порок на одну полку, объявив и то, и другое особенностями. Тысячами книг, статей, лекций, тренингов они внушают клиентам и просто интересующимся, что дурной нрав – зависть, раздражительность, агрессия — суть почтенные изгибы индивидуальности, естественные завитки нашей природы. Отныне сорваться в грубость и хамить — значит дать выход здоровой агрессии. Идти по головам, проявлять стратегию лидера. Предавать, предпочесть личный интерес общественным условностям. Любой моральный принцип, любую ограничивающую идею бизнес-психологи готовы объявить социальным корсетом, тюремными стенами нашей субъективности. Объявить за деньги, разумеется, если бы лучше платили за морализаторство, коммерческая психология тут же изменила бы свое направление. Наконец, прикрыв тяжелые веки, доктор Карен заговорил даже тише, чем обычно. Благодарю вас, друзья, за отвагу и искренность. Это дорогого стоит. Здесь не раз звучало слово «гордость». Я чуть поверну этот камешек, чтобы получше разглядеть его грань. Ну, скажем, не гордость, а высокомерие. Ведь мы в своих ощущениях и рассуждениях часто ставим себя на ступень выше других. По важности, по уму, по красоте, по национальности, да мало ли почему. Кто-то абсолютным слухом гордится, кто-то английским языком, а кто-то кошельком. Заговорите вот при враче о народной медицине или при музыковеде о Бетховене. Вас таким холодом обдадут, мол, куда вы с юридическим рылом музыкальный ряд? Давайте разбираться в природе высокомерия. Не чтобы избавиться, а чтобы поставить себе на службу. Так вот, у вашего высокомерия два главных мотива. Первый — это страх затеряться среди других, слиться с толпой, с конкурентами, с человечеством и пропасть. Страх потерять себя. Второй страх — утратить ощущение своей исключительной ценности, той, в которую мы верим только изнутри себя и для которой всегда ждем подтверждения извне, в виде благодарности, славы, успеха, денег. Нам нужна вера в свою исключительность. Слабенький, беззащитный, тщеславный ребенок внутри нас ждет, чтобы его хвалили, гладили по головке, чтобы просили забраться на табуреточку и прочесть стишок про Деда Мороза. Вот с этой табуреточки мы пытаемся обращаться только к тем, кто нам похлопает в ладоши. Карен открыл глаза и строго посмотрел на Линду. А те, кто не понимает, не замечает и не хлопает, мы хотим отодвинуть, выгнать из комнаты. Давайте, уходите, чужие, вы глупые, грубые, нечуткие. Вам рядом со мной не место. Вот такой ребенок живет в каждом. И вас, Даша, и вас, Олег, и во мне. Тут Олег, благотворитель, признававшийся в презрительном отношении к некрасивым женщинам, поднял крепкую руку, выпроставшуюся из широкого рукава африканской рубахи, и спросил, а как быть с его особенностью? — О, это совсем просто, — отвечал Матвей Юрьевич. — Когда вы были подростком, вас привлекали почти все женщины. — Ну, нет, не все. Ну, точно больше, чем сейчас, так? — Некрасивые, как вы говорите, женщины, — это те, с кем вы боитесь оказаться несостоятельно, как мужчина. Вот вы относитесь к ним свысока. Но ведь не со всеми женщинами надо ложиться в постель. Олег, милый, если вы сможете увидеть в женщинах не только приборы для измерения вашей красоты, силы и сексуальности, то сможете подружиться хоть с медузой и горгоной. А женщины, вот мне Линда и Даша не дадут соврать, в том числе самые красивые из них, ценят тех мужчин, с которыми можно и хочется подружиться. Прибавьте к этому, как много женщин сейчас занимает высокие посты. Про национальное превосходство доктор сказал, мол, здесь ребенок не верит, что даже с табуретки его кто-то заметит. Поэтому он хочет вскарабкаться как можно выше, на пьедестал вместе с любимой футбольной командой, а то и со всем народом, разговаривать хором, но славу приписывать себе. Этими объяснениями, как мне показалось, посетители остались недовольны. Точнее, этими толкованиями Матвей Карин раздразнил их, словно бы нарочно вывел из равновесия. За окнами стемнело, и лампы горели совсем по-вечернему. Потом все изменилось, никто даже не успел заметить, как и что произошло. Как бы, если бы внутри души царила разруха, были ободраны стены, смыта побелка с потолка, и все нежилое, недружелюбное пространство за считанные минуты расчистилось, оделось в новые ситцы, осветилось новыми окнами и наполнилось прекрасными домашними вещами. Мирно помаргивая бесцветными маленькими глазами, доктор Карин сказал Олегу, что красивых женщин тот выбирает благодаря внутренней силе, потому что красота обещает здоровое и отборное потомство. Дарью Злотникову убедил, что она свободно может звонить первой или не делать этого, но руководствуясь своими желаниями, а не чужим мнением. Для каждого нашлись у доктора самые убедительные доводы, позволяющие принять себя в нынешнем виде и при этом почувствовать новую силу, вдохновляясь самим собой. Матвей Карин, вот с кем хотелось дружить, вот кто может прийти на помощь, подсказать нужный ответ и изменить весь пейзаж моей жизни. Судя по взглядам моих товарищей, я понимал, что это чувствовал не только я. Но если Карин способен так расположить и, более того, так привязать к себе всего за один день, значит, это может не только он. Неужели и мы тоже? Предчувствие своего всемогущества и уверенность в том, что все будет хорошо, вот чем завершился этот день. Ведь завтра мы сойдем здесь снова. Все-таки мир устроен куда лучше, чем это кажется твоим тревогам. Мелкий дождик в темноте дышал весной. Если под фонарями я увидел зацветающие гиацинты, то не удивился, точнее, удивился в полном согласии с увиденным. Дома все было на своих местах. Я даже посочувствовал столу, шторам и креслу, которые ничего не знают о новостях. Главное, они не знают о том, что сказал доктор Карин обо мне. Если бы они знали, то немедленно окрасились бы во все цвета поросячьей радости.